Мне не нравится, как тут все устроено, и я хочу сделать так, чтобы тут что-то изменилось. Самим не надоело в таком отсталом мире жить, а мы здесь при чем? Здесь все решают власть имущие. Таков договор, который действует уже не одну тысячу лет. Атланты, знаешь ли, тоже смертны. А политика это такое место, где смертность просто зашкаливает. А я и не предлагаю лезть в политику напрямую. Я предлагаю поменять правила игры. Ну, и какие же правила ты предлагаешь? Над этим, конечно, надо думать. Но мы можем предоставлять порталы тем странам, которые просто заплатили определенную сумму за открытие, так сказать, портал в аренду. Пусть платят не за переходы, а за сам факт. Количество порталов ограничено 14, а конкуренция за порталы будет простой. Портал получает та страна, в которой суммарный потенциал магов выше. Это заставит даже крупных игроков в срочном порядке учить магов. Образованный человек это уже не раб, и он будет улучшать свою страну. Лет через 50-100 вы увидите, как преобразится ваш мир. И откуда ты такой умный? Мама родила. В колледже на первом курсе социологию преподают. Очень интересный предмет. Рекомендую. И как ты это все собираешься устроить? Ты хоть понимаешь, что это вызовет глобальный передел? Понимаю, но те страны, которые сейчас владеют порталами, и так и будут ими владеть, только условия предоставления поменяются. Фиксированная плата должна стать раза в два меньше, чем сейчас, но мы увеличим количество порталов, так что для нас потерь не будет. Магов у них должно хватать. Зато у слабо развитых стран появится стимул развивать общество, объединяться, укрупняться, усложняться. Даже если мы согласимся, это огромная работа, проблем будет масса. Я удивленно посмотрел на нее. Да что ты говоришь, неужели? А за что вы тогда бабки собираете? Или вы в деле, и возглавляете этот процесс, и руководите им, или я делаю это без вас? Атланты, они знаешь ли смертны. Ты нам угрожаешь? Ровным холодным голосом произнес воин. Если тебе не иметься, мы с тобой даже на мечах сразиться можем, только с аурными воздействиями, без заклятий, я же вижу, рвешься. А по сути дела, я вас просто оповещаю, что дальше будет по-другому, либо вы учувствуете, либо нет. Милон смотрел на меня, то порываясь подняться, то успокаиваясь. Я посмотрел ему в глаза. Вояка, стальная воля. Он резко успокоился и расслабился. Приняв решение, я готов сразиться с тобой, Алекс, но если я побеждаю, и ты останешься жив, ты выполняешь все наши первоначальные условия и валишь из этого мира, навсегда. О, ставки повышаются. Согласен, но если побеждаю я, ты приносишь мне клятву верности, и твой голос здесь, становится моим. Ставки должны быть равноценны. Повисла вязкая тишина. Я согласен. Здесь и сейчас, оружие любое на выбор. Заклинания не используем, только аурные воздействия. Защитные амулеты только те, что сейчас надеты. Подловить меня решил. Я то оделся легко, местный аналог рубашки и штаны, только вот кроссовки были земными. Не очень для меня удобна местная обувь, а амулет защитный, невидимый, неосязаем. Ты загоняешь меня в угол. Добавь со своей стороны что-нибудь за защиту. Я, как видишь, не при параде. МММ, я готов отдать тебе одну безделушку, очень древнюю и очень могущественное оружие. Про лантийцев что-нибудь слышал? Я сразу сделал стойку. Неужели что-то из их снаряжения? Да, что-то такое слышал. Вроде как древняя цивилизация, погибшая целым миром, там сейчас и арцы копаются. Так вот, пришел как-то за моей жизнью чудак один, и снаряжение у него было лантийское, даже ножичек такой, как у тебя в комплекте имеется. Ну как интересует? Интересует, но с условием, снаряжение вперед, чем-то же я должен сражаться. Я сюда на переговоры пришел, и ничего кроме ножа для резки фруктов не принес. Это недолго, я сейчас вернусь. Отойдя на один шаг от стола, он использовал мгновенный портал и исчез. А ты смелый человек, задумчиво сказала Диана. Или глупый. Второе вероятнее. У Милана сотни лет тренировок, он даже став магистром, не прекращал тренироваться. Я пожал плечами. У меня есть несколько секретов, которые я не собираюсь раскрывать. Если победа будет за мной, вы оба будете участвовать в работе, сначала ты должен победить. Милан вернулся через несколько минут и передал мне сверток с вещами. Так, обруч, еще один, полезное приобретение, нож, отлично, накидка, странно, ага, теперь понятно, маскировочная накидка, способна экранировать излучение носителя, активная мимикрия, делающая в неподвижном состоянии вообще невидимым, о подвижном слабо видимым, интересно, это что такое? Шар, короткий опрос при помощи МРПа, оружие, ручное оружие, только накопитель разряжен в ноль, это просто королевский подарок, этот шар был старшим братом ножа, универсальное оружие или УНР, способно принять любую форму, требует внешнее управление МРПом или вычислителем доспехов, состоит из миллиарда с небольшим отдельных частей, которые сцепляясь способны принимать любую форму. Активный проводник аурной энергии может компенсировать свой вес и передавать тепловое воздействие, разделяться на составляющие, например, щит и меч, два меча, посох, что угодно. Ядро системы небольшая фабрика, которая восстанавливает потери в частицах. Так смотрим последние логи. В последнем бою оружие уже было почти разряжено, а в процессе было разделено, и одна часть была уничтожена. Несколько колец, с этим разберемся потом. Защитный амулет, офицерский. Кто же на тебя напал в таком снаряжении? Не знаю, собирать там было нечего. Но дрался он вот этой штукой. Он показал на шар. Правда, потом она в этот шар превратилась, и больше я сделать с ней ничего не смог. Ты не против, если я буду тоже драться ей? Да, пожалуйста. Только ее надо зарядить. Можешь сходить со мной, чтобы убедиться, что я не экипируюсь получше. Нет, хочешь драться ей, дерись ей, но такой, какая есть сейчас, хочешь подзарядить, заряди сам. Справедливо, я влил в оружие 2 миллиона тим, его емкость была около 50, но я думаю, на один бой точно хватит. Шар ожил, я сразу провел полное переподчинение, разблокировав все режимы. Так, не хватает 9% колонии. Время восстановления, 2 часа, долго, но мне должно хватить того, что есть. А что за походный режим? Пробуем. Шар разделился на 2, облегая мне руки по предплечье, превращаясь в наручи. Вес не чувствуется вообще. А как вызывать? Я представил меч у себя в руке. Наручи тут же превратился в представленное мною оружие. Тут есть триггер недействия. Определенное движение руки, подкрепленное ментальным импульсом, мгновенно преобразует оружие. Мы вышли к тренировочному лагерю внутри форта. Милон приказал освободить площадку для спаррингов, и я сделал портальную метку для Люси, чтобы она могла посмотреть на бой со стороны. И в случае, если я поиграю, успеть дотащить мое бренное тело до озера с мертвой водой. Пришла и Мьёл. Все в сборе. Диана создала вокруг площадки защитный купол, и мы Миланом встали друг напротив друга. Я вижу, ты знаком с подобной штукой. В руках я держал 2 клинка, почти копии тех, с которыми я занимался до этого, но эти были невероятно острые, лезвия раскалены и немного вибрируют. Если честно, впервые в жизни такую вижу. Потому, как ты с ними обращаешься, и не скажешь. Тот несчастный, который приходил за моей жизнью, так не умел, или не успел показать. Ха, начнем, блять. Просто размазанная тень, и сильнейший удар в грудь. Небо, земля, небо, земля. Вот это удар. Максимальное ускорение, защита на максимум, плотности накачка ауры на максимум. Так позорно пропустить удар. Размазанный силуэт. Рефлекс срабатывает раньше сознания, выставленный блок, догоняющий удар вторым мечом снизу, зацепил только самым кончиком. Как же он быстр. Накачиваю энергией область мозга, на разгон его, я должен успевать хотя бы следить за ним. Еще удар, принял на скользящий блок, он просто разгоняется и наносит сильные скользящие удары. Гравитационные ловушки, срочно. Замечаю, где он, и создаю серию гравитационных ловушек, так, чтобы отвести траекторию его движения. Размазанный силуэт, и линия движения ломается. Да, он похож на мотоцикл, который на полной скорости влетел в воду. Смог удержать равновесие, удар 2 мечей сразу. Есть. Удар в бок взяла на себя кольчуга, но вот удар в ногу прошел, оставив там небольшую рану. Резкий рывок назад, и еле уклоняюсь от меча, пролетевшего в паре сантиметров от лица. Черт, он почти не замедлился. Нужно думать быстрее, иначе меня сейчас накромсают. Блок, блок, блок, блок. Да что же это такое? Увеличиваю объем энергии, подаваемой на ускорение сознания. Резкий блок порвал мышцу на руке. Уплотняю ауру вокруг тела, делая из нее вторые мышцы. Мышцы тела не успевают и не выдерживают нагрузки. Блок, блок, удар ногой. Я отлетаю метров на 5, но приземляюсь удачно. Если бы не доспехи, он бы пробил грудь насквозь, а если бы не затормозил телекинезом, полетел бы метров 15. Как его победить? Контакт, блок, уворот, блок. Я начинаю видеть удары, пронзительная боль в затылке, пропустил боковой удар. Как больно, что это, мать вашу, было. Картинка восприятия вдруг становится более четкой и медленной. Блок, я все еще лечу, не оправившись от предыдущего удара, а он уже догнал меня, я вижу его меч. Гравитационная ловушка. Пусть помашет мечом под тонну весом. Разворачиваю себя в воздухе, мышцы не справляются, мышца на второй руке рвется от перенапряжения. Боль. Двигать руку аурой. Наношу удар, отразил. Он каким-то хитрым движением скинул гравитационную ловушку и отразил мой удар. Теперь по скорости мы с ним на равных, замелькали клинки, очень сложный противник. Бой на грани восприятия. Удар, удар, удар, блок, удар. Подловил. Второй клинок делает большой надрез на предплечье, рассекая кольчугу. Он опять даже не замедлился. Теперь я понимаю почему. Он, так же как и я, выполняет движение аурой. Две серии одинаковых ударов, есть последовательность. Нужно не дать ему шагнуть после третьего удара. Удар, удар, удар, гравитационная ловушка на ногу, подпрыгиваю, и его клинок в контратаке дотягивается до горла, рассекая кожу на пару миллиметров вглубь, ему не хватило полшага. А вот моя атака увенчалась успехом, первый удар берет кольчуга, а второй, идущий в то же мгновение, но уже резко удлиненным клинком, сносит ему голову. Все, только что я прошел по настолько охрененно тонкому льду, что даже думать об этом не хочется. Комплекс бога словил, пора завязывать с такими приключениями. Так тормозимся, тормозимся, потихонечку, что за фигня, почему не тормозится восприятие, может что-то сломал. Спокойно, обращаю внутренний взор на себя. Ох ты ж ё-моё, энергоструктура головы усложнилась на порядок, во многом копирует мозг, и насыщенность каналами значительно возросла. Я сейчас думаю аурой, то есть нужно вернуть сознание в мозг, расслабиться, легкое покалывание в затылке, мир резко теряет часть красок и четкость восприятия. Еще тормозимся, теперь все работает нормально, все, нормальное время. Тук, тук, упала не землю голова Милана. Оборачиваюсь, вижу расширенные глаза Дианы и удивленные Люси, и горящие Мьёл, Варик в ступоре. Если вы не против, я бы хотел подлечиться. Мы ведь можем продолжить через пару часов. Да, да, конечно, Алекс. Люси, Мьёл, помогите. Взяв с собой тело Милана, я телепортировал нас в Атлас, прямо под фортом. Быстро избавив его тело от одежды, девушки положили тело и голову в мертвую воду. Займемся воскрешением. Мозг точно живет еще как минимум 4 минуты, а у такого крепыша, как этот, может и значительно больше. Очень интересная энергоструктура, в чем-то даже совершенная. Я показал ее Люси, для коллекции, вдруг найдет интересные решения. Детально изучив структуру его тела, усиление, улучшение, я собрал все воедино. Единственное, что напоминало, что совсем недавно голова была отрублена, тонкий шрам с правой стороны шеи, захочет потом сведет, чтобы не было иллюзий, что все это сон. Приведя в порядок себя, я восстановил мышцы, зарядил все амулеты и оружие. Пока мы сражались, погиб еще 1% колонии. Не знаю, недостаток это или нет, но сомневаюсь, что обычный меч вообще выдержал бы такой бой. Скорее всего, нет. Пусть восстанавливается. Режим невидимости и неосязаемости включен. Несколько тим в день для меня даже не по 3. Милтон, вставай. Милтон, подъем. Несмотря на мои старания в сознании, он приходил медленно. Наверное, переход на сверхскоростной режим не без багов, а может, сыграла роль то, что я голову ему отрубил. Я жив, а ты собрался сдохнуть, не дав мне клятву. Он посмотрел на меня. Умеешь же ты испортить настроение. Ты тоже. Из-за тебя я чуть метку убийцы Атланта не словил. А у меня на себя еще большие планы. Дай голову твою на место пришивать, то еще удовольствие. Кажется, у меня начался отходняк. Несу какую-то чушь. В переговорной мы появились вдвоем. Диана сделала вид, что так и должно быть. Витас все еще был под впечатлением. Удивление тому, что Милтон был жив, не испытали. Привязки от атласов все еще были активны. Сейчас номинальных голосов у нас было поровну. У Милтона 3, но он теперь представляет мои интересы. У меня 4, итого 7, у Дианы 4, и Витаса 3. 7 на 7, это уже совсем другой расклад. Так, сегодня уйду, вместе со своими людьми. За меня остается Милтон. Ваша задача — решить вопрос с наградой за мою голову. Проработать программу перехода на новый режим работы порталов. Я вернусь через 4 месяца по времени перекрестка, вам должно хватить. Милтон, на тебе еще отдельно мои тренировки. Я понял. Потирая рукой небольшой шрам на шее, ответил он. Диана, Витас, вы со мной, с тобой, но так это не останется. Мы заключим договор и закрепим его клятвой. Само собой, проработайте договор тщательно и учтите, если это будет что-то похожее, на что вы предложили мне в начале, я буду разочарован. Сборы не заняли много времени, а выход в мир перекрестка теперь был доступен и без общих врат. Попав в мир перекрестка, я сразу зачесался. Блин, и тут куча проблем с доменами, а на мне их сейчас 4. Вот ведь, но не сейчас, надо объявиться в колледже, мы и так пропустили уже неделю занятий. Глава 13. Эльфы. Принц Кандели Эланиэль. 11-й день от начала 4-го семестра. Я жду максимально подробного отсчета. Немедленно. Принц Кандель был в ярости, но почти никак это не проявлял, только тех, кто с ним были давно знакомы. Его внешнее спокойствие не обманывало. Ваше Высочество, наши агенты сработали безупречно, все слои плана были выполнены безукоризненно, но, видимо, произошла серьезная недооценка сил противника. По утверждениям агентов, на стороне Алекса есть магистр, владеющий продвинутыми техниками телепортации, а возможно это Ярец. По косвенным следам можно заключить, что применялись артефакты высокотехнологичной цивилизации. Меня интересует не это. Меня интересует, как он, черт возьми, смог вырваться из этого мира, вытащить оттуда свою девку, при этом не снимая блокаду, и спокойно заявиться в колледж. Он договорился с кем-то из атлантов. Наш агент, наблюдавший за вратами с этой стороны, утверждает, что Алекс и еще две спутницы появились на одном из ныне незадействованных порталов, а потом сразу ушли своим собственным, что говорит о личном вмешательстве одного из атлантов. Постоянных порталов в этих доменах нет. А вот почему он вышел на контакт с Атлантом, а мы нет, у него было 20 дней, и смог, а наша хваленая разведка, нет, ваше высочество, Атланты сами по себе очень замкнуты, а от этого мира даже в Совете ни одного из них нет, чтобы хоть как-то установить контакт. Возможно, за Алексом стоит большая сила, чем мы предполагали, наши аналитики считают, что он сам может оказаться Атлантом. Это было бы неприятной перспективой. Атланта крайне сложно принудить к клятве. Но мне кажется это маловероятным. Если бы это было так, он бы просто обратился в совет за решением вопроса, а не помчался делать это самостоятельно. Да и учиться бы пошел не сюда. Разрабатывайте версии. Мне нужен эффективный план его привязки к нашему клану. Так точно, ваше высочество. И еще... К нам нет никаких ниточек, нет, все, кто имел отношение к делу, уже выведены за пределы мира, или убиты. Алекс, недельное опоздание вылилось для нас нервотрепкой, особенно для Мьёл, так как она училась за счет академии. Мне тоже досталось, список материалов, которые нужно было изучить самостоятельно, был передан в тот же день. Еще день пришлось потратить на то, чтобы переоформить обучение Мьёл на платную основу. За первый год, хоть он еще и не закончен, пришлось заплатить по двойному тарифу. Самым неудобным было то, что мы пропустили экзамены, и их пришлось сдавать в свободное от учебы время. Эльфы делали вид, что ничего не произошло. Реканталь даже провел со мной пару занятий, но когда мы с ним в нескольких спаррингах подряд расходились в ничьей, занятия он окончил. По молчаливому договору, мои занятия с ними аурными техниками тоже закончились, так как обмена больше не было. Мы погрузились в учебу. Я значительно отстал от своего плана по изучению различных материалов, и наверстать его было некогда. Также изменился учебный план Мьёл. Я передавал ей список материалов, которые она должна была освоить. К сожалению, больше 80% учебников оказались бесполезны, или полностью повторяли предыдущие, или были написаны крайне косноязычно. Отделять зерна от плевел приходилось самостоятельно. В течение недели, наведываясь вечерами, я навел порядок в своих новых доменах. Сделал еще одну подземную базу для тренировок, и со следующей недели должен был начать заниматься с Милтоном. Очень напряженная неделя выдалась, а в выходной я снова столкнулся с Макхивом. Он ждал меня у моей комнаты, и на удивление был один, а не со своими друзьями, как обычно. «Привет, Алекс!» «Привет!» – не разделил его энтузиазма я. «У меня к тебе дельце есть небольшое». Он сделал паузу, в надежде, что я спрошу какое, но я молча смотрел на него. После 10 секунд неловкого молчания он продолжил. «Понимаешь, мне нужно вернуть нож, который ты забрал, это семейная реликвия. Тебе нужно вернуть нож, которым ты пытался меня убить, и который я забрал как трофей. Ну что ты, ха-ха!» – неестественно засмеялся он. Убить, это была просто невинная шутка между друзьями. А вот мне так не показалось. Мой ответ нет. Понимаешь, Алекс, это очень ценный артефакт, который передавался из поколения в поколение многие годы в нашей семье. Так купи такой же, ты же богат, это реликвия, таких больше нет. Странно, я вот находил такие же, один в один, вроде как серийное производство, и даже на черном рынке есть. Значит, уже знаешь цену, а ты просрал лантыский клинок и хотел за мой счет подняться, так он и так был мой. Если бы он был твой, ты бы такое оружие из рук не выпустил. Алекс, мой отец, он требует клинок обратно. МММ, на секунду растрогался даже. Меня-то это как должно задевать? Отец твой, клинок просрал ты, разбираться тоже тебе. От меня ты мое боевое оружие не получишь. Скажи спасибо, что в тот раз ты расстался только с ухом, а не с жизнью. Да пойми же ты, если я не верну клинок, отец меня накажет. Вот это угроза, вот это экспрессия. Возможно, после того, как отец тебя накажет, ты начнешь думать головой, а не членом. Я тебе предлагал мировые, ты сам выбрал свой путь. Теперь отвечай за свой выбор. Да какой нахрен выбор? Мой отец ни пред чем не остановится. Если он хочет поговорить, я открыт к диалогу. Можешь дать ему номер моего голофона. Пусть звонит. Макхив как-то сдулся. Я попытался по-хорошему, Алекс. Ага, три раза пытался, я все помню. А вот с отцом его было бы неплохо поговорить. Вдруг он и правда коллекционер. Лантийским оружием нужно и моих людей снабжать. Алекс и Милтон. Тренировочный полигон в домене мира Таригал. Я, конечно, рад за тебя, Алекс, что ты так смог эволюционировать, прямо в бою сделав преобразование своей энергетической структуры, но ты сделал все неправильно. То, что сделал ты, вообще работает кое-как. Просто повторил структуры мозга, а энергетическое тело работает не так. Нужно ломать это и приделывать все заново. А тебе кроме этого еще и вычислитель нужно включить в общую схему. Он под такую работу изначально проектировался. Но ведь все работает. Я же могу уходить сознанием в энергетическое тело. Да ни хрена у тебя не работает. Разворачивай схему, буду показывать, где у тебя ошибки, только самые грубые. Уж поверь, я над своим телом не одну сотню лет работал. То, что ты меня смог победить, это досадная случайность, и это правда. Я больше ни одного раза победить его не смог, но и шрам с шеи он не свел, оставил как напоминание собственной глупости. Я послушно развернул перед ним схему энергетического тела, хоть я и не планировал пока заниматься перестройкой тела, но пришлось. Во время боя, я случайно, находясь в сильном эмоциональном напряжении, сделал такое преобразование, но получилось оно крайне несовершенным и однобоким. Проектирование энергетического тела – это очень сложный, трудоемкий и индивидуальный вопрос, а при учете моих особенностей – очень индивидуальный. 24 нити атласов и необходимость сделать энергетическую оплетку МРПУ. Более месяца мы только разрабатывали необходимую структуру, чтобы она могла включить в себя все необходимое, и еще полтора на проработку всех деталей. Само ядро, образующее энергетическую нить, я разрабатывал сам. Сейчас только 6 источников могли ее составлять, дальнейшее увеличение было возможно только при сознательном управлении и составлении. И вариантов была масса, а теоретически трудов было написано столько, что голова кругом шла. Многие из них сильно противоречили друг другу. Атлантов такого уровня было очень мало, и не очень-то они спешили поделиться своими секретами. Разные способы сплетения нитей давали энергетическому телу различные дополнительные характеристики. Сейчас у меня было самое простое и универсальное решение, но вот тот же Витас, имея всего 3 нити, обладал потенциалом архимага, а я, имея 6 активных, не более чем магистра. Получившийся проект был очень сложен. Я сразу закладывал туда возможность добавления дополнительных источников, что еще усложнило работу. По оценкам Милтона и Люси, которая принимала активное участие, минимум 6 месяцев и миллионов 50 тим. Если с энергией вопрос не стоял, и я активно собирался читерить в озере с мертвой водой, то вот где взять столько времени я не знал. Большие каникулы, длиной всего 3 месяца, и наступит уже через несколько недель, и на эти каникулы у меня были очень большие планы. Нужно перетащить людей с земли, интегрировать их в местные реалии, как-то настроить их работу. Мне нужны тылы, крепкие, надежные, которые смогут помочь мне в трудную минуту, люди, которые будут в курсе всех важных событий. Учеба шла своим чередом, занятия, раскачка ауры, которая шла у меня с большим опережением, занятия с Люси и Мьёл, которых я учил в эльфийской школе боя на мечах, чтение литературы, и в один из выходных, я даже умудрился выкроить немного времени для изучения ритуальной магии. Очень интересный раздел, который, как и предупреждала меня Люси, сложен как в изучении, так и в применении. Среди эльфов нашелся какой-то фанатик своего дела, сумевший обобщить огромное количество материала, вывести общие закономерности, необходимые для некоторых ритуалов, и на простом языке объяснить, как выявить местные естественные колебания и на их основе получать нужные резонансы. Его работа была настолько проста в изучении, а инструкции так подробно расписаны, что, даже маг без особого образования хоть и с трудом, но смог бы это сделать. Особенно элегантным был обход защит, наподобие той, что стояло во дворце первого советника. Делались достаточно простые измерения колебаний, вычислялся их частотный и амплитудный характер, а после строилась звезда, которая именно эту частотность и амплитуду поглощала. Это была ритуальная магия наоборот. Изначально ее смысл был как раз усиливать и концентрировать энергию, но этот гений смог понять, как применить ее в обратном направлении. Внутренний круг строился для поглощения излучения от портала, и также считался на каждого заклинателя отдельно. Для эксперимента я рассчитал внутреннюю звезду для себя, и сделал несколько таких точек в местах, где часто бываю. Пользы, конечно, ноль, но вот на практике почувствовать механизм было интересно. Ни Милман, ни Люси не смогли засечь открытие портала даже в 3 метрах от них. Использовать это для проникновения на защищенный объект было крайне сложно, ведь сначала нужно на него проникнуть, рассчитать звезду, сделать ее, и только потом она будет работать. Но вот незаметно приходить и уходить с ее помощью можно. Единственное, что огорчало, это то, что здесь не было никакой теории, и методичка была посвящена только построению именно таких звезд. Если я буду торговаться с эльфами, потребую у них другие работы этого гения. Алексей Мьёл, тренировочный полигон коллежа, тренировка на работу с аурой. Я взялся дотягивать Мьёл по остальным дисциплинам, благодаря сладкой силе ее потенциал быстро рос, и уже сейчас составлял 15 тим, но вот, к сожалению, навыки работы с аурой половым путем не передаются. Здесь было очень удобно тренироваться, так как присутствовал артефакт, показывающий скорость и точность удара. На одной из таких тренировок, к нам подошли двое, гном, с которым я учился в группе, и которого выселил эльфы из комнаты, и еще один парень, этого я ни разу не видел. Высокий, одет в черную кожаную куртку и штаны, жилистый, спокойный, никакой неловкости. Слегка наклонив голову, он с любопытством меня рассматривал. «Добрый вечер, Алекс», — поприветствовал меня гном. «Ты бы не мог уделить нам пару минут?» «Да, Далдар, мы почти закончили. Подождите несколько минут, я буду в вашем распоряжении». Закончив все упражнения с Мьёл, мы подошли к ним. «Я свободен. Если вы не против, может, сходим куда-нибудь поесть?» «Мы не против», — за обоих ответил гном. «Вот и отлично, а то я жутко проголодался». Я открыл портал в небольшой ресторанчик, в котором мы уже несколько раз ели. Заняв стол на 4, мы сделали заказ. Гном все никак не мог начать разговор, и я решил помочь ему. «И о чем же ты хотел поговорить? И кто твой спутник, может, представишь?» «Да, конечно. Извини меня, это Ларин, он учится в параллельном потоке, и у меня к тебе есть дело. Я видел несколько раз, как ты учил эльфов контролю ауры. Ты действительно в этом мастер, и у меня есть проблема, это расовые, все дварфы плохо контролируют свою ауру, и у Ларина такая же проблема». Он замолчал, и я уже прекрасно понял, к чему идет дело, и думал, как бы тактичнее отказать. «Мы хотим, чтобы ты позанимался с нами, если мы не пройдем тест после летних каникул, нам могу добавить еще по году обучения», — ответил за гнома Ларин. Сильный, но спокойный голос человека, познавшего умиротворение. Я впервые заметил, что у него вертикальный зрачок и коричневая радужка. «Не человек. Я вам, конечно, глубоко сочувствую, и все такое, но я тут при чем? Есть много профессиональных репетиторов, которые могут этим заняться, и они точно вам не откажут. Работа у них такая. Алекс, мы оба на постоплатном. Если нам продлят срок обучения на год, то мы будем должны колледжу на 300 тысяч тим больше, а отдавать придется все 600. Ты же обучал эльфов, после чего они за один семестр показали такой прирост, который не показывали за предыдущие 2. Ну, они молодцы. А у меня разве где-то висит табличка «Мать Тереза»? Они непонимающе уставились на меня. Блин, В общем, я не за бесплатно их обучал, они меня бою на мечах, я их аурному контролю. У вас есть, что предложить в равноценный обмен? Навык на навык, спросил Ларин. Ну, с эльфами мы так договорились, я готов и другие предложения рассмотреть, только не деньги. Да, мы так и предполагали, я готов обучить тебя холодному дыханию. Это противоположное пирокинезу преобразования. Я уже несколько раз подступался к этому вопросу, но вот никаких описаний обучению этой техники не нашел, только как врожденная способность нескольких раз. Так, человек, вертикальный зрачок, ледяное дыхание, даже само название техники, дракон-оборотень, живут в одном из нескольких сильно насыщенных магией миров, напряженность магического поля которых больше 30 атл. Значит, дракон, задумчиво произнес я, а я тебе говорил, что он догадается, кто нас теперь будет учить, всполошился гном. Хорошо, я согласен, навык на навык, обговорим условия. Как согласен, растерялся гном, я должен был отказать, но ведь он же дракон, нам уже почти все отказали. Ну, у всех свои недостатки, я тоже не сахар. Ларин слегка прищурил глаза, внимательно меня разглядывая. А ты ведь действительно не боишься меня, человек? Условия очень просты, я хочу получить навыки аурного контроля на уровне хотя бы средней группы. Со своей стороны я сделаю все, чтобы передать тебе навык ледяного дыхания. Это очень сложная техника, она плохо совместима с вашими телами, так же как техника пирокинеза с моим. Занятия через день. День учишь ты, день я. Занимаемся с утра. У тебя проблемы только с пирокинезом или телекинезом такие же. Особенности моей расы таковы, что мы с рождения применяем на себя телекинез. И если не тренироваться с младенчества, то навык воздействия телекинезом вовне потом развить очень сложно. Я на протяжении всего учебного года нахожусь в самой отсталой группе, и пока не продвинулся, в изучении практически никак. У меня будет дополнительное условие. Если я посчитаю это необходимым, я буду усыплять вас, для закрепления эффекта. С эльфами ты ничего такого не делал, у них и проблем особых не было. Я это делал с ней. Я указал на Мьёл, я думаю, результат налицо. Да, в следующем году она так же, как и я, будет иметь право свободного посещения занятий по контролю ауры. Хорошо, мы согласны, за обоих ответил дракон. Завтра я зарезервирую полигон на вечер, на 3 часа. Посмотрим, на что вы сейчас способны, и как это исправить. Остатки вечера мы посвятили поиску информации о драконах и дворфах. Почему-то все книги были в закрытом доступе, и это вызывало некоторое недоумение. Проблемы у них были принципиально разные. Гномы были отличными сенсориками и имели очень тонкие слои ауры, которые просто не позволяли прокачивать через нее достаточное количество энергии, зато могли чувствовать мельчайшие колебания или структуру материала. Дракон имел противоположную проблему. Они природные маги, и с младенчества используют ее, совершенно интуитивно, но только в предопределенных структурах энергетического тела пределах. Дракон мог летать, поднимая огромный вес, изрыгать пламя или холод, в зависимости от вида, создавать лезвие ветра и еще несколько заклинаний, но вот что-то новое, эти заклинания были встроены в их энергетическое тело, научиться новому заклинанию для них было огромной сложностью, зато поражала их мощь. Взрослый дракон имел источник от 100 до 300 тим, без всяких тренировок. И я понял причину отказов других. Если в ауре дракона накапливалось слишком много энергии, и он ее не расходовал, проходил ее сброс, в нашем случае в виде самопроизвольного ледяного дыхания. На следующий день, после занятий мы пришли на тренировочный полигон, продемонстрировали все, что они могут в контроле ауры, я был не впечатлен. У Ларина вообще контроль все время срывался, а Далдар не мог контролировать несколько объектов сразу. А вот ледяное дыхание впечатляло, это не было вытягиванием энергии из вещества, как я подумал вначале, а являлась выбросом чего-то похожего на субстанцию, которая впитывает в себя все тепло и исчезает. Какой-то специфический вид псевдовещества, который, разрушаясь, не излучает вложенную в него магическую энергию, а поглощает все возможное тепло. Такому невозможно научиться интуитивно. Еще раз присмотревшись, я заметил, что это что-то среднее между жидкостью и газом. Магический аналог жидкого гелия. Сверхтекучесть присутствовала однозначно. Достойный обмен, будем работать. Мы с Мьёл разделились. Она тренировала гнома, а я дракона. На третье занятие мы продолжали развивать ауру путем максимальной нагрузки, как и было посоветовано в одном из исследований, и это уже начало давать хоть и небольшие, но результаты. Вот только процесс приходилось все время контролировать. Так, молодец, а теперь поднимай еще один камень, держи, еще один, не забывай про ускорение, так, теперь поднимай еще один, удерживай, Ларин, ускорение, Ларин, Ларин, в его ауре начало твориться что-то странное, вдруг ее насыщенность резко скакала вверх, и Ларин с отчаянием и испугом, посмотрев на меня, закричал: «Беги!» Но он опоздал, одновременно с криком во все стороны распространилась волна жидкого холода, похожая на быстро расходящийся концентрический круг. Моя защита отработала отлично, я даже не почувствовал прохлады. Ларин продолжал смотреть на меня, но теперь уже удивленно. Вокруг на десяток метров все было покрыто инеем, а возле него даже несколько лужиц сниженного газа, который быстро испарялся. Мда, предупреждать надо, так ведь и замерзнуть можно. Я бы куртку зимнюю с собой взял. Ты тоже дракон? Нет, конечно. Ты видишь, у меня крылья? Он посмотрел на меня, а потом на свои руки. Да и у меня нет, а у меня и не было. Все, хватит. Надо искать новое место для тренировок. Здесь слишком велик шанс ненужных свидетелей. С завтрашнего дня тренируемся на моем полигоне. У тебя есть свой полигон? Есть. Все остальные вопросы завтра. На сегодня тренировка окончена. В домене я создал еще один полигон. Не нужно им видеть ни лабораторию, ни тюрьму. Все дальнейшие занятия будут идти здесь. Закончился последний семестр, и тренировки были отодвинуты на утро, а все остальное время я посвящал своим планам. Нашел отличного архитектора, который должен был подготовить для меня проект построек домена, а то эти полуразрушенные строения нагоняли на меня тоску, да и люди мои где-то должны жить. Требований было несколько. Это должно быть хорошо укрепленное строение с полной автономией, современной системой безопасности, как магической, так и технической. Комплекс должен быть рассчитан на длительное комфортное проживание большого количества разумных, сделан из самых современных материалов, и быть модульным, чтобы я мог занять и другие домены, когда это понадобится. Пока архитектор занимался разработкой, я занимался людьми.